Глава шестая. Я требую продолжения банкета. Распутины? Удивленно хмыкнула Анастасия. А им что не нравится? Ну... Каору коротко обрисовала суть проблемы. Последовал рассказ о радиостанциях, которые отказывались транслировать песни. И их не пугали даже нехилые неустойки, которые они выплачивали в связи с нарушением ранее заключенных контрактных обязательств о давлении на звукозаписывающие компании. Ну и, конечно, о разговорах в кулуарах, в которых мои менеджеры и узнали причину всего произошедшего. И в заключении процитировала ответ Распутиных. «Вот оно что!» Как-то неопределенно хмыкнула Елена. «Не ожидала я от них, хотя Распутины всегда были себе на уме. Да там, скорее всего, Сашка воду мутит», — предположил Николай. «Наследник Распутиных», — пояснил он нам. «И есть какие-то доказательства?» — спросила Анастасия. «Помимо хамского ответа нам, — хмыкнула Масаки, — мы подготовили кое-какие записи разговоров с директорами звукозаписывающих компаний». «Так...» Голос Елены стал деловым. В нем появились властные нотки. «Вот теперь вижу принцессу, а не мурлыкающую кошечку. Каору. Она, кстати, легко запомнила, наверное, слегка сложные для русского языка имена девушек, и запросто общалась с ними. Вы можете передать мне документы? Хочу их посмотреть». «Конечно», — кивнула японка, и извлекла из дамской сумочки флешку. Надо же, какие у меня предусмотрительные менеджеры. «Я тогда свяжусь с вами». Принцесса как-то загадочно улыбнулась. «Или с вами, Кента. Надеюсь, вы будете не против?» Я заверил ее, что, конечно же, только «за». У меня тут же взяли контакты и поделились своими. Причем данные выдали все трое Романовых. Я краем глаза увидел, что устоявший в сторонке Булатовой и тихо наблюдавший за нами, широко открылись от удивления глаза. Договорившись таким образом связаться в ближайшее время, мы как-то ненавязчиво вернулись в общую компанию. Правда, здесь меня уже выцепил серьезный Третьяков и отвел в сторонку. «Князь, разрешите дать вам совет?» «Да, Андрей Андреевич». «Я вижу...» Он как-то заговорщицки улыбнулся. «Что вы очень хорошо общаетесь с принцессами?» «Понятно, дело молодое. Девушкам нравится ваше творчество. Они, как говорят молодые, ваши фанатки». Он сделал многозначительную паузу. «Вы только ничего не подумайте. Они всегда отличались простотой в общении. Но вот думаю, лучше вам не забывать о том, что они Романовы и члены императорского рода». «Не забываю. А что-то может пойти не так?» Решил я включить дурака. «Князь», — укоризненно протянул мой собеседник, «вы же все прекрасно понимаете. Император, конечно, дает много свободы своим детям. Но вы пока, несмотря на явное благоволение нашего владыки, к роду Каядзакова, темная лошадка. Вас никто не знает, и сейчас уважение к вам держится только на уважении императора. И я ни в коем случае не хочу вам что-то запрещать. Никогда не стал бы, да и не могу. Мой вам совет, Кента. Будьте осторожнее. Хорошо, кивнул я, как будто сам не знаю. Но Елена, конечно, бомба. Если она перейдет в настоящую атаку, то я, думаю, быстро сдамся на милость победителя. Поговорив, мы вернулись к столу. Там веселье уже достигло максимального уровня, учитывая, что родичи моих русских друзей уже собирались уходить, оставив молодежь развлекаться дальше. Я раскланялся с ними, и, насколько видел по их лицам, Кента Каядзаков явно произвел нужное впечатление. К тому же вместе с ними ушел и Накамура, который вообще на банкете не отсвечивал. Но периодически я видел его, беседующего то с одним аристократом, то с другим. Налаживал мой экономический советник связи. Да и вообще, с советниками мне точно повезло. Тем временем Третьяков аккуратно попытался увести Романовых, но потерпел полное фиаско. Его, можно сказать, деликатно послали, и посланнику ничего не оставалось, как только удалиться и издали наблюдать за происходящим с недовольной миной. Сестры разошлись, и, честно говоря, не знаю, насколько считалась скромной заучкой Анастасия, но вела она себя несоответственно привычному образу, не говоря уже о Елене. Мне пришлось сыграть на бис несколько песен в приватной обстановке. Гитару мне принесли в вип-зал. И только тогда они немного успокоились. А вот Николай меня порадовал. Нормальный парень. Мы с ним, кстати, под вискарик поговорили, пока его сестер утащили мои японки вместе с Булатовой, типа пошептаться. Вот интересно, что же там за беседы такие? Надо у Марии обязательно узнать. Так что узнал кое-что новое о императорской семье. Алкоголь явно развязал язык Николаю Романову. Мы перешли с ним на «ты». Но он сам предложил, а я не отказался. «Ты классный парень, хоть и японец», — заявил он мне. «Извини, если что». «Ну, я действительно японец, факт остается фактом», — хмыкнул я. «Чего извиняться-то?» Мы с ним чокнулись и выпили. Ну, я-то как бы держался молодцом, благодаря работе своих эулок, которые как-то умудрились казаться настолько незаметными, что, например, Романовы на них вообще внимания не обратили. Но у Николая эльфиек не было, и парень уже хорошо так поплыл. По-моему, даже сестры на него посматривали с удивлением. Видимо, не привыкли, чтобы братишка так нарезался. Ну а что? Расслабился в хорошей компании, с кем не бывает. Но тем не менее, чтобы его окончательно не срубило, пришлось незаметно дать знак своим целительницам, чтобы его подлечили. Язык у него заплетался, и в общении он перешел на весьма фамильярный тон. Какой там аристократический сленг? Его и в помине не было. Ну а я что? Я вообще человек демократичный. «Ленка, на тебя запала», — заявил мне наследник престола, доверительно наклонившись ко мне. «Да и Настя тоже. Первый раз такое вижу. Они, конечно, твои фанаты, ничего не скажешь. Но одно дело фанатство, а другое дело реально запасть. Ты извини, что я так по-простому, но вижу, ты парень свой. Знаешь, Иногда хочется нормально поговорить, а не постоянные поклоны и расшаркивания. Так вот, сеструхи в тебя втюрились, а Ленка так просто не отстанет. Хм, ну если пошел столь откровенный разговор, а ваш отец мне яйца не оторвет? Осторожно осведомился я, чем вызвал удивление в глазах собеседника, сменившееся смехом. Нет, за него не переживай. Детей ты им сделать не сможешь. А если действовать аккуратно, то папенька закрывает глаза на такие шалости дочерей. Мол, перебесятся. Да и на мои тоже. Зачем-то добавил он. Да тут Андрей Андреевич намекнул. Нашел, кого слушать. Фыркнул он. Он всегда намекает. Работа у него такая. Он вообще консерватор еще тот. О чем шепчетесь? Раздался веселый голос Елены, которая вместе с моими девушками и сестрой наконец вернулись. Судя по их довольным лицам, разговор прошел позитивно. «А вас?» — ляпнул Николай. «Ого! Может, расскажете?» Тут же включилась Анастасия. «А вот и нет. Тон у наследника был таким, словно он вот-вот покажет сестрам язык. Но обошлось. Появился Третьяков. «Ваше высочество!» Голос его был строгим и безапелляционным. «Нам пора. Его императорское величество уже осведомлялся на ваш счет». «А что случилось?» — ехидно уточнила Елена. «Раньше вроде он таких вопросов не задавал». «Ваше высочество!» — нахмурился Третьяков. «Вы хотите поспорить с вашим отцом?» Анастасия с Николаем как-то с интересом, что ли, посмотрели на него. «Нет, не хочу!» Картинно вздохнула она и повернулась ко мне. «К сожалению, нам, наверное, действительно пора», — разочарованно продолжила она. «Идите, Андрей Андреевич», — строго посмотрел на посланника Николай. «Мы сейчас подойдем». Третьяков внимательно посмотрел на него, кивнул и посмотрел на меня. «Спасибо за концерт и за вечер, князь!» — улыбнулся он. «Не забудьте об аудиенции. В четверг в 14:00 я у вас. Думаю, княжна Мария поможет вам с нарядом». Он поклонился и Булатовой. «Конечно!» — подтвердила та. «Тогда позвольте откланяться. Ваше высочество, я вас жду». Он ушел. На меня уставились три пары глаз представителей рода Романовых. «И я хочу поблагодарить за концерт, князь». Елена подошла ко мне вплотную и просто поцеловала. «И блин, не в щеку!» Я аж растерялся. Японки тоже пребывали в состоянии шока. А вот русская часть моего отряда восприняли подобное поведение как само собой разумеющееся. Мне сообщили шепотом, что обязательно со мной свяжутся. Затем я также расцеловался с Анастасией. Точнее, как она мне сказала, Настей. Ну а с улыбающимся Николаем я просто попрощался рукопожатием. И только как они покинули зал, я, наконец, вздохнул спокойно. «Ну ты даешь, Кента!» — восхищенно выпалил Орлов. «Нисколько не сомневался, что принцессы будут около тебя виться». Я не стал отвечать на данный, как мне показалось, немного провокационный вопрос и покосился на своих спутниц. Сони, Мидзуки и Элла весь вечер были в тени. Долгорукову вон вообще было не слышно и не видно. Юки с подругами да Мария — вот кто проявлял активность. Но, как я понял, домогательство принцесс до Кента Фуда заметили все. Ну, я так-то давно понял, что ревность среди аристократов — давно забытый атавизм. Но все равно как-то непривычно. В общем, следом за Орловым меня дружно поздравили со знакомством с Романовыми. Мол, приобрел я сегодня себе влиятельных сторонников и тому подобное. Не знаю. Я помню во всех фильмах и книгах, которые смотрел и читал, обычно на обещания власть придержащих лучше не надеяться и не рассчитывать. Быстро они все забывают. Но своими сомнениями я уже поделился, когда распрощался с ребятами и с моими девушками из клана Каядзакова и Марией, когда возвращался во дворец Булатовых. «С чего такой пессимизм, Кента?» — усмехнулась княжна. «Да, к чему?» — удивилась Каору. «Видно же, что ты принцессам понравился. И принц сказал, что они на тебя запали», — добавила Юки. «О, как интересно!» Булатова весело взглянула на меня. «Ты откуда знаешь?» — с удивлением поинтересовался у своей невесты. «У меня слух хороший», — хихикнула девушка. «Что тут ответишь? Иногда лучше промолчать». Вернувшись во дворец, мы сразу завалились спать. Сегодня мне хотелось именно спать, в отличие от девушек, которые явно требовали продолжения банкета. Но к их большому разочарованию я проигнорировал блеск в глазах моего гарема и просто заснул. И очутился в так хорошо знакомой комнате. «Привет, Кента!» — улыбнулась мне Янус. «Блин, она что, меня в ночнушке встречает?» «Хотя нет. Судя по всему, на ней типа вечернее платье, которое демонстрирует идеальное тело богини по полной, так сказать, программе». «Привет!» — выдохнул я, стараясь не пожирать ее глазами. «Ты, я гляжу, ассимилируешься полным ходом», — заметила она. «Вот не поймешь, нравится ей или нет». «Стараюсь», — неопределенно ответил я. «Правильно, что ты наладил контакт с императорской семьей. Но, Кента, ты, надеюсь, не забыл свою основную задачу. Не думаю, что у нас так много времени. И если мы проиграем, то тогда все твои знакомства не будут играть никакой роли». «В смысле?» — напрягся я. «Что-то ты раньше ничего о проигрыше и последствиях его не говорила». «Говорила», — покачала головой моя собеседница. «Ты просто не услышал». «Тогда можно повторить?» «Ну, богини тоже бывают забывчивыми. Но не спорить же с ней». «Если у нас не получится, то я проиграю. Можно сказать, спор». Тяжело вздохнула она. «В очередной раз. И мне придется искать нового кандидата». «В смысле?» — уставился на нее. «А я?» «А ты, Кента, просто исчезнешь». «Охренеть! Не говорила она мне такого. Я почувствовал подступающую панику, которую постарался задавить в зародыше. Вроде получилось. И какой срок у нас? Сколько времени осталось? До конца этого года, ответила Янус. Но вот в Академии подобное сделать будет проблематично. Так что у тебя есть 3 месяца. Как я уже говорила, пообщайся с отцом Марии. У него есть выходы на нужные нам планеты А-018 и А-022. Именно там находятся нужные нам хьюмы. Но ты так и не сказала толком, что делать, когда я их найду. Не говоря уже, как их найти. И как с помощью них уничтожить Адер? Уничтожить? Та задумчиво посмотрела на меня. Ты должен пройти еще один этап повышения. Тогда ты станешь настоящим повелителем порталов. И тогда у тебя будут силы остановить происходящее. Пока не буду говорить как, просто не могу. Перейди на новый уровень, найди хьюмов, и они тебе помогут. Когда ты будешь готов, я свяжусь с тобой. Опять сплошные недомолвки. Так как их найти-то? Скорее всего, если ты появишься на планете, они сами тебя найдут. Но один ты не справишься. Ты уверен в своем отряде? Не забыл, что есть предатель? Найди его сначала. «Да как я его найду, блин?» — проворчал я. «Вот сказала бы!» «Не могу, Кента. К сожалению, не могу. Хотя...» Она вдруг задумчиво посмотрела на меня. «Могу дать только одну подсказку. Думаю, он переживет. За ним должок. Кто этот таинственный он? Уточнил я. Наш враг, Кента, твой отравитель одной с тобой национальности. В следующий миг комната начала расплываться. Не тяни, Кента, время летит быстро. Услышал затухающий женский голос. Я открыл глаза и, повернув голову, посмотрел на часы. 7 утра. Есть время поразмыслить. К тому же сегодня со мной спала одна Юки, которая сейчас, уткнувшись мне в подмышку, сладко посапывала. «Так значит, говоришь, предательница японка?» Блин, выбор невелик. Из моих соотечественниц со мной в отряде сейчас были только Сони и Юки. Сипура? Но учитывая, что Юки такое сделать точно не могла. Или я вообще ничего не понимаю в жизни? Значит, Сони? Но зачем? Или я что-то не знаю? Блин! Но доказательств? Кроме слов Янус, у меня нет. Как я не ломал голову, так в нее больше пока ничего не пришло. Может, посоветоваться с кем-нибудь? Идея хорошая, но с кем? Из постели я выбрался в 8 утра, оставив Юки досыпать. И, выйдя из спальни, наткнулся на своих 2 эльфиек, которые дремали в креслах в гостиной. Я только покачал головой и, не став их будить, отправился в душ. Привел себя в порядок, А когда вернулся, инопланетянки уже проснулись. И, кстати, явно их стараниями на низком столике появился довольно обильный завтрак. «Так, девушки!» Быстро перекусив и откинувшись с чашкой кофе в кресле, я сообщил им о своей проблеме и подозрениях. «Ну а что? Все-таки помимо Юки, они, как мне кажется, были больше всего заинтересованы в моем здоровье». После моего рассказа наступила минутная пауза. Первой заговорила Савале. «Хозяин, у нас, наверное, есть один способ». Она переглянулась со своей соплеменницей. «Вот как?» Я заинтересованно посмотрел на нее и поставил чашку на стол. «Рассказывай!» «В принципе, мы можем определить, говорит ли правду человек или нет», — осторожно ответила Эолка. «Но существует, конечно, погрешность, и многое зависит от самого человека, ложь которого мы должны распознать. Сони сильная девушка, но, думаю, мы справимся. Надо только создать момент, когда она расслаблена и не сможет себя полностью контролировать». «Хм...» — кашлянул я. «Кажется, знаю». «Как?» — хором спросили Эолки. «Ну...» — протянул я. «Где больше всего расслабляется женщина и перестает себя контролировать?» «Где?» — вновь хором спросили они. «В постели, конечно», — хмыкнул я. «Пошли в комнату Сони, устроим там групповушку, а вы как раз ее просканируете. Я ей должен буду задать прямой вопрос, я так понимаю?» «Да, хозяин», — ответила на этот раз Савале. «В самый ответственный момент достаточно спросить, ты отравила меня?» И вот правдивость слов, которые она произнесет, мы точно определим. «Забавно, однако. Но не будем терять времени. Мы отправились в спальню Сони Сипура».